Глава 11. Сид приехал скоро. Я успел только найти нужную вывеску, сесть за свободный столик и попросить меню. Кафе было оформлено в стиле северных народностей. Подошедший круглолицый официант был одет в грубую рубаху, не то из льна, не то из конопли. Блюда в меню показались мне, прямо скажем, внезапными. Вялено-тушеное мясо гагарок с проросшим ячменем — 60 копеек. Ножки леммингов в соусе из клюквы — 49 копеек. Стейк из морской коровы — рубль с полтиной. Строганина из оленины — 75 копеек. Чайник кипрея с можжевельником и вареньем из морожки — 20 копеек. Для начала заказал последнее. Как только официант отошел от столика, мой комардин ввалился в кафе с видом опоздавшего на вызов пожарника. Сопровождала его хрупкая на две головы ниже девица. В черном корсете, с бледным макияжем и с множеством шипастых браслетов на руках. Взгляд карих, немного восточных глаз, был суровый и одновременно какой-то страстный. Она напомнила не то пантеру, не то в меру агрессивного тойтерьера. Заговорила первая. «Барь, отругай его, он гнал, как очумелый». «Оно того не стоило», — бросила она и небрежно протянула руку таким жестом, что ее можно было и поцеловать, и пожать. Я выбрал второе. «Это Софа», — представил Сид немного растерянно. «А это Ильдар Матвеевич». «Мы же знакомились уже. Месяца три как». Девушка посмотрела на него с ухмылкой. «Так, мне тартар из оленины. И чтоб крови побольше». «Я угощаю». Кивнул я подскочившему официанту. «Друзья мои, мне понадобится помощь. Домой я ехать опасаюсь. Хочу залечь на дно хотя бы до начала следующей недели. И нужно где-то переночевать. Съемом квартиры озабочусь завтра». София сверкнула азартным огоньком в глазах. «8 рублей. И кресло-кровать твоя на ночь». «Софочка, может, лучше сниму ему постоялый двор?» — встрял Сид. Предложение от нее прозвучало весьма внезапно. А мне не очень хотелось бросать тень на их взаимоотношения, поэтому я засомневался. «Мне кажется, 8 — это очень много. Да и зачем обременять, действительно? Гостиницу я сниму дешевле, если вы подкинете до ближайшей». «Хорошо, давай за двушку». Софья отвела взгляд и добавила. «Наличкой, за риск. Нам деньги просто очень нужны. Квартира у меня съемная. Старушка негодует, если придет с проверкой, а я кого левого привела. Сида и то недолюбливает». Подумал и согласился. Одной проблемой меньше. «Хорошо, уговорила, если Сид не против. Только у меня нет налички. Совсем. Я даже не помню, где она может быть». Я вопросительно взглянул на Сида. Тот ответил. «Ох, с этим проблемы. У тебя в комнате под шкафом был небольшой сейф, я видел. Кода не знаю. Если только целиком вести. Но как матушка ваша отнесется? Очень хотелось бы забрать мои личные вещи из имения. Но пока, возможно, что-то придется позаимствовать у тебя, Сид. Про мою маму не беспокойся. Когда уляжется, я найду и объясню, почему мне нужно съезжать». «Дело не в этом», — усмехнулась Софья. «И не прикидывайся, что не знаешь. Твоя маменька приплачивает ему за работу в имении. И домик у него там. И машина. Если он сейчас пойдет поперек барыни...» «Из домика я собираюсь съехать. Если, конечно, будет куда, если работа будет». Сид виновато потупил взгляд. Видно было, что парень чувствует зависимость от меня, но просить не хочет. «Ничего. Завтра же начнем решать мои и твои проблемы». Нам принесли блюда. Порции оказались здоровыми, и мы ненадолго замолчали, смакуя странную луаро-ветландскую кухню. «Луаро-ветланне... это где?» «Не припоминаю», — спросил я, ковыряясь зубочисткой. «Сид, твой барь двоечник. Чукче-то», — вполголоса сказала Софья. «Я и то знаю». «Недавно отмечали столетие покорения луаро-ветландского княжества». Сид поднял палец для важности. «Воздвигли золотую ярангу для примирения двух народов в Анадыре и даровали дворянский титул 10 семьям». Вот черт. Договорить у него не получилось. С соседнего столика поднялась малозаметная фигура, мужчина подошел к нам, на ходу вытирая рот салфеткой. Черты его лица стремительно менялись, и вскоре он превратился в Светозара Михайловича Костелло. «Сбежали от меня, Эльдар Матвеевич. Ай-яй-яй». Сенситив расплылся в ехидной улыбке. «Так жаль, так жаль. Такой интересный случай. Ну, вашей матушке я уже сообщил. Как вы думаете, сударь, почему я сейчас не ассервировал ваше сознание?» «Ассервировать, подчинить, поработить», — подсказала память. «Сударь, я вам за барина морду начищу». Сид поднялся с места, вставая в боксерскую стойку, но тут же снова резко приземлился на стул от легкого касания по плечу. «Не касайся его, не касайся!» — завизжала Софья, оттаскивая обмякшего Сида за рукав. Официанты испуганно попрятались за барной стойкой. Святозар Михайлович встал у края стола прямо напротив меня и продолжил. «Причин несколько. Наша клиника частная. Удерживать против воли лицо дворянского сословия, дееспособное, непризнанное официально душевнобольным, будет вредно для репутации. До комиссии вы не дотянули всего пару дней, да и, по правде говоря, не факт, что таковое признание бы произошло. Я вижу, что ваше сознание успешно вернулось в норму?» «Или нет?» «Вернулось. В норму», — сухо кивнул я. «Другая причина — гнев вашей матушки. Не думайте, что она не любит вас и не желает добра, но ее опека, если бы вы не предприняли попытку от нее освободиться, стала бы для вас губительной. Как ваш лечащий врач, я не могу этого допустить. Но главная причина другая. Совсем другая. Нам будет гораздо интереснее наблюдать за вами, дорогой Эльдар Матвеевич, так сказать, в вашей естественной среде обитания. Нам — общество. Вы из общества, так?» — предположил я. В глазах Костелло мелькнул странный огонек. Не то испуга, не то злости. Затем он усмехнулся. «Вы серьезно думаете, что я связан с этими фанатиками?» «Я спешу. Мне еще нужно оформить документы по вашей выписке. Успешной вам жизни. Или что бы у вас там ни было, Эльдар Матвеевич». И он неспешно покинул кафе. «Что, разрешилось?» — предположил Сид, растирая затекший загривок. «Не понял в конце, что за общество?» «Не знаю. Вообще пока не знаю. Пока следуем предыдущему плану. Домой я пока возвращаться не хочу». Мы доели блюдо, обговорив план действий и понаблюдав за вылезающими из укрытия официантами. Выходило, что у Сида была работа в имении рано утром, потому приходилось возвращаться домой и оставить нас с Софией в квартире одних. Я расплатился, и пока София отошла в уборную, я спросил у Сида. «Если тебя ее идея про переночевать напрягает, вопрос с гостиницей все еще открыт». После небольшой паузы он ответил. «Не напрягает, барь. Тут в округе приличных гостиниц нет, а в Москву ехать — то же самое. А если ты про это, то я любую измену или намек на нее учую загодя. Надо уметь доверять ей и тебе. Ты, конечно, теперь для меня темная лошадка. Мир еще уничтожить хочешь, говорят». Он выразительно на меня посмотрел. «Мало ли чего мой прошлый разум сказал в бреду», — отмахнулся я. «Бедный парень. Не знал, что такое возможно. Уверен, что после ухода переселившегося сознания обычно наступает безумие». «Это все потому, что, как ты выразился, магия у нас в мире? Непривычно?» — усмехнулся Сид. «Непривычно. А про доверие я полностью согласен», — кивнул я, и мы прервали разговор, потому что подошла София. «Ну, парни, сначала до банковского аппарата. Мне тут кто-то наличность должен. А потом поехали меня подвозить». Прогулялись, и с подсказками Сида я обналичил пару рублей. Затем погрузились в тесную машину, и я поехал в сторону Москвы, где жила София. Москва, если взглянуть на карту, здесь, как и в большинстве других миров, имела круглую форму, правда, слегка с неровными краями. Одним из таких краев на самом юге был район Чертаново, куда мы и направлялись. Мимо проплывали пейзажи, тысячи похожих на которые я видел во всех предыдущих моих воплощениях. Безликие одинаковые многоэтажки, разбавленные крестами редких церквушек, коробками вычурных торговых центров и редкими скверами. Только вот колорит все равно чувствовался. То тут, то там попадались белые стволы эвкалиптов и каких-то морозоустойчивых пальм. Часть деревьев стояли вечно зелеными, хоть и пожухлыми, а на плодовых деревьях в феврале виднелась яркая зеленая листва и цветы. Стены домов то и дело украшали странные загадочные граффити. По дороге позвонила мать. Уговаривала вернуться. Сначала в больницу, потом в имение, корила, говорила, чтобы не делал глупостей, и что взгреет этого Сида, пусть только подумает перечить. «Это мое решение, мам», — сказал я спокойно и твердо. «И он мой крепостной. Я обязательно вернусь к тебе, когда все уляжется. А пока что мне надо подготовиться к работе». «Да какая работа? Тебе голову надо лечить!» Зашлась маман в длинной тираде, но я не выдержал и положил трубку. Дом Софии оказался сравнительно новой шестиэтажкой с тесной парковкой и кричащей вывеской «Пивная 24» на углу. Сид помог выгрузиться, обнял свою подругу и о чем-то тихо с ней переговорил. Она хихикнула, взглянув на меня, поцеловала моего комардина и повела меня наверх. «Хорошая пара», — подумалось мне. Совсем неправильным было бы ее разрушать. Именно поэтому последующие несколько часов явились определенного рода испытанием. Софья чуть ли не с порога скинула корсет, быстро переоделась в ультракороткие шорты и футболку-пижаму с розовыми мишками, безо всяких признаков предметов нижнего гардероба под ней. Включила музыку, тяжелый электроджаз, как здесь говорили. Квартира оказалась достаточно просторной, однокомнатной, но с большой гостиной, в которой мне развернули кресло-кровать. Вокруг царил типичный беспорядок молодой студентки, лишь недавно почувствовавшей свободу от родительского контроля. Разбросанные тут и там предметы нижнего белья, стены, украшенные многочисленными плакатами музыкальных групп, в черном гриме, позирующие с косами и мечами. На одном из постеров изображалась обнаженная девушка в коже, привязанная к пыточному средневековому механизму в окружении четырех музыкантов с гитарами. Мрачная, но весьма интересная эстетика. К тому же запрещенка, официальный запрет на обнаженное женское тело в искусстве, насколько я понял из истории с файлами однокурсника, был весьма жестким. Стол с невзрачным экраном Рихнера, заваленный учебниками и конспектами, одинокой банкой не то пива, не то какого-то безалкогольного напитка. И здоровенная, на 6 октав электропианино, со встроенной микрофонной стойкой, стоящая по центру комнаты. Софья общалась со мной коротко. Видно было, что слегка стесняется и даже, возможно, боится. «Жрать будешь? В ресторанах этих ваших хрен наешься?» — спросила она после того, как я переоделся в домашнее. «Не откажусь. А можно воспользоваться Рихнером?» — спросил я. «Угу, садись». Она достала из холодильника какую-то похлебку, бросила в быстропечку, как тут называли микроволновки, затем поставила тарелку, наклонилась через плечо, чтобы ввести пароль, на миг коснувшись грудью через футболку и тут же отстранилась. Я покосился на нее, и она поймала мой взгляд. Признаться, в этот момент я подумал, уж не проверка ли это на вшивость. В этом теле у меня еще не случалось ничего с девушками. А тут мы были совершенно одни, и организм мой, возможно, вместе с прошлым владельцем, просто орал: «Давай, опробуй меня в действии!» «Никто не узнает, а она не будет против», — подсказывал чертик на левом плече. Всплывали в голове разные неприличные исторические аналогии про барское право первой ночи. Включился азарт и... «Ты чего так пыришься на меня?» — вдруг прямо спросила она. «У тебя, Сид говорил, девки не было еще, да?» «Не было, но нет», — выдавил я из себя. «Да я и не думала», — сказала она. «Еще чего». И тут же быстро ускакала в ванную мыться. Возможно, об упущенной возможности поучаствовать в интрижке стал бы переживать любой прыщавый подросток. Но я со своим многовековым опытом цинника-секатора знал: предавать близких людей глупо. У Сида еще много раз придется попросить помощи, и заполучить врага в близком окружении я не собирался. В общем, я попытался войти в рабочий режим. Некоторое время я искал в разных городских ресурсах цены на недвижимость и был слегка разочарован. На мои деньги купить что-то приличное в Москве не представлялось возможным. Садиться на иглу съемного жилья тоже не хотелось, поэтому оставался один вариант — что-нибудь в Подмосковье. На первые годы сойдет, тем более учитывая, что половину рабочего времени мне предстоит быть в разъездах. Выбрав несколько вариантов, я лег спать и попытался уснуть, Софья не выходила из ванной больше часа, отчего юношеские фантазии продолжали переполнять голову. Но силы воли хватило. Я вспомнил Нинель Кирилловну, наш первый поцелуй, у которого я застал только самое окончание. Смог переключиться и благополучно уснул. Проснулся я от разговора на повышенных тонах прямо над моим ухом. Как это предполагала София, и как это бывает в несмешных водевилях, в квартиру заявилась хозяйка и обнаружила меня, спящего в гостиной. «Мужика, что ли, сменила Софья?» — спросила сухая старушка, глядя на меня сверху наподобие утреннего кота, просящего пожрать. «Или подработку нашла? Трусы опять по полу разбросаны. Ай-яй-яй!» «Это не то, что вы подумали. Это барь моего парня», — возмутилась Софья. «Вот правильно девка делает», — захихикала старушка и отошла в сторону. «Настоящая мещанка, опытная. Нечего с крепостными, надо уровнем выше. Сразу с барями. Куда перспективнее. Сенситивный поди». «Да, чую, нормального нашла, силушкой». «Олимпиада Степановна, пожалуйста, не говорите так. Просто парня выгнали из дома, негде было заночевать». «Парня или барина?» «Дворянин, а своей квартиры нет, получается?» Прищурившись, старушенция посмотрела на меня. «Какая досада. Хочешь, сдам. У меня в Химках есть, в Саларьево есть. Будешь эту гулену к себе водить». «Олимпиада Степановна, кажется», — уточнил я и поднялся с кровати. «Я попрошу вас обойтись без инсинуаций. Я здесь всего на одну ночь. Вел себя с вашей квартиранткой прилично и вольности себе не позволял». «А-а-а! Так вы с этим, с Сидом, поди пожениться планируете? Что, право первой ночи?» Старушка подмигнула, продолжала не то иронизировать, не то фантазировать. «Ладно, ладно, не буду. Вижу, парень приличный, трезвый. Я с тебя даже, Софья, ни копейки за него не возьму. Пущай себе сидит». С этим видом собрала манатки и отправилась из квартиры. Я думал улечься спать обратно, как вдруг услышал грохот разбившейся о стену кружки, а затем сдавленные всхлипывания на кухне. «Ты чего?» Подошел я к Софье, которая скрючилась над столом. «В такие моменты не знаешь, что будет сделать правильнее. Приобнять или оставить в покое, учитывая ситуацию, предпочел вариант просто дать выговориться». «Она права. Я себя как последняя шлюха повела. Вчера подумала, мысль такая промелькнула, мол, ты приставать будешь, денег за амур предложишь. Вы там дворянские богатые все, а я тебя потом шантажировать буду. Или если бы силу применил, засудила. Нет, я бы Сиду сама не изменила, нет. Не смогла бы все равно. Да и не нравишься ты мне. Я терпеть не могу, когда меня пытаются обмануть. Но раскаяние выглядело искренним. Да и портить жизнь Сиду не хотелось бы. Решил ей поверить и подтвердил. Не смогла, верю. Я бы не смог. Сид мне как брат. А Сид, он хороший. Просто все замуж не зовет. Я ему правда ни разу не изменяла. Так хотелось, чтобы поревновал немного. Могу поговорить, намекнуть, начал я. Не надо. Она строго зыркнула на меня мокрыми глазами. Ничего не говори ему. Пусть сам додумается. Давай будем считать, что ты не совершила ничего непристойного. И что твоя честь и верность вне сомнений. Майка еще это. Она нервно дернула за ворот футболки, отчего я снова увидел чуть больше, чем она планировала. Вырядилась, как не знаю кто. Да и пригласила, чтоб Сид заревновал. Да чего я там не видел. А Сид у нас умный, не заревнует. Сейчас квартирный вопрос решим, и заживете нормально. Сам тебя замуж позовет. Мне теперь еще больше стыдно. Ты не такой урод, как я думала. Она снова зашлась в рыданиях. Я решил, что меня это начинает раздражать. Планов на день было предостаточно, и затягивать не хотелось. Налил воды в кружку и сунул в ладони. Значит так, нам скоро звонить Сиду. Если не хочешь неприятных вопросов, тебе нужно себя привести в порядок. Выпей медленно, короткими глотками, а потом завари чаю. Приготовлю поесть сам. А то ты готовить не умеешь, как я понял. В замызганном старом холодильнике обнаружились яйца. Неприлично крупные и, возможно, даже не куриные. В шкафчике нашлись масло и специи. Готовить я умел, хоть и предпочитал, чтобы этим занимались профессионалы. Тем не менее, простая глазунья из четырех яиц получилась превосходной. Софья вскоре окончательно успокоилась и схомячила свою половину за минуту, пробормотав что-то вроде «Однокурсницам хвастать буду, что мне дворяне завтрак готовят». А вот этого не прощу. Сид отзвонился и примчал через полчаса с парой здоровых пакетов. «Рихнер твой вывез. И револьвер опечатанный передали матери из лечебницы. Сейф нет, Ларионыч, зараза, уперся. А, тебе еще тут форму прислали, будешь примерять?» Итак, утром того дня я впервые примерил китель курьера-подпоручика по особым поручениям. На удивление, форма подошла, разве что в плечах была чуть великовата. Все же нынешнему телу физическую форму лишь предстояло улучшать. «Хорошо сидит, барь. Куда теперь?» «А теперь мы поедем тратить мои деньги и решать квартирный вопрос».